116. Конечно, чуткий организм Агни-йога прикасается к току космическому. Каждая волна отражается в центрах, и восприимчивость чуткого Агни-йога утверждает космические волны. Потому все космические и земные волны так касаются центров огненных. Потому нужно так беречь здоровье. Конечно, трудно, но космическое сознание так чудесно. Кто лучше решит и знает? Только иерарх. Потому нужно беречь каждую жемчужину. Так пусть хранят сокровища. Истинно утверждаю, только так победите.